подошел мастер и сказал: «Послушай, Квинси, мы хотим убрать из цеха этот старый станок. Но ты не беспокойся, без работы не останешься. Я тебе уже приискал работу. Ты идешь на многошпиндельный станок, а того негра, который сейчас на нем работает, я, пожалуй, уволю. Сам-то я никогда не нанимаю черномазых. Это все босс с Коттоном гонится за дешевкой. И набрали их столько, что не продохнешь». Он двинулся дальше, считая дело решенным. Однако Квинси окликнул его. «Послушайте-ка, ослышался я, что ли? Вы как будто сказали, что хотите прогнать негра, а его работу отдать мне». «Ну да», — удивился мастер. «Ты не ослышался, приятель». Квинси сдвинул на ухо шляпу, в которой работал. «Нет, хозяин, это к не пойдет. Квинси не хочет, чтобы из-за него увольняли ребят, будь они хоть сине-зеленого цвета кожи». «Вот глупая голова. Да ведь другой работы у меня для тебя нет», — рассердился мастер. Квинси сдвинул шляпу на другое ухо. «Что ж поделать, поищем в другом месте. А нет, так перебьемся как-нибудь. Только подлыми делами Квинси не станет заниматься». Мастер сплюнул и смерил его взглядом с головы до ног. «Вот ты каков, голубчик!» — пробормотал он про себя. «Видно, набрался этих новых идей». Он украдкой указал на Квинси своему помощнику. «Последить, чтобы этот парень не оставался после работы на заводе. Сегодня он получит расчет, и не нужно, чтобы он вертелся среди других рабочих». «Окей, босс», — понимающе кивнул тот. В обеденный перерыв, после того, как раздался звонок и пробыла сирена, произошел второй инцидент, который поглотил на время все внимание администрации. Усталые сутулые фигуры в синих комбинезонах высыпали во двор. Искали досок, опрокинутых ящиков, которые могли бы заменить скамейки. Искали тени, чтобы посидеть и на воле съесть принесенную из дому еду. От стекла огромных цехов, от нагретого асфальта и рельсов воздух был удушливо тяжел. Людям хотелось пить, и у фонтанчика, бившего посреди двора, столпилось много народу. Рядом с кузнецом Милсом, отцом Лори и Марты, стоял молодой негр и тоже дожидался своей очереди напиться. Но едва он нагнулся и хотел приложить губы к прозрачной струе, как его изо всей силы оттолкнули от фонтана. «Куда лезешь, негр?» — свирепо сказал Милс, такой же долговязый и неуклюжий, как сын. — «Не смей поганить нам фонтан! Тут пьют только белые, понятно?» Негр ошеломленно моргал, светлая капля стекала у него по подбородку, и он машинально облизывал пересохшие губы. — «Чего уставился на меня? Я тебе сказал, убирайся прочь отсюда, и не смей пить из нашего фонтана!» — зарычал на него Милс. Кругом уже собирались рабочие, и кузнец явно рисовался своей силой и грубостью. «Вы что, кузнец, рехнулись, что ли?» Молодой негр посерел и выпятил грудь. «Идите своей дорогой. Я вас не трогаю». «Ах, ты меня не трогаешь! Так я тебя трону!» И Милс изо всей силы ударил негра по голове. Тот упал, как срезанное дерево. «Что ты делаешь, негодяй?» Иван Гирич вне себя от негодования схватил кузнеца за руки. «Чем тебе помешал этот парень? За что ты его ударил?» Кузнец, тяжело дыша, смотрел красными глазами на неожиданного защитника. «И ты захотел получить свою порцию? Ну а вот, получай!» Страшный удар обрушился на Гирича, но он устоял на ногах. Кузнец весил фунтов 260, однако и Гирич был очень силен. Они топтались на площадке у фонтана, обхватив друг друга точно железными обручами. Кругом столпились раздраженные рабочие. Закипала драка. Одни стояли за негра, другие за оскорбленные права белых. Тумаки сыпались направо и налево. Прибежал Квинси и тотчас же вступился за своего приятеля Гирича. Молодой негр с трудом поднялся и смотрел затуманенными глазами, как все больше и больше людей вступало в драку. К моменту, когда зазвонили телефоны в дежурке, и у Коттона во дворе уже дрались все. Коттон немедленно вызвал полицию, и она с невиданной в Стоунпойнте оперативностью начала окатывать дерущихся водой из пожарных шлангов.